Глава 9. Лина бросила взгляд на зеркало. Сейчас она была одета по-дорожному, в новое, купленное магичкой. Только вот на всякий случай под куртку натянула бронник, сунув себе сзади за ремень пистолет. Не забыла и меч. Кое-как за 10 минут она привела себя в порядок и даже волосы помыла. Выйдя из комнаты, она обнаружила Щенка, который, выполняя распоряжение хозяйки, покорно ее ожидал. Смотрел на Лину с восхищением. «Веди», — приказала Белова. Тот кивнул и пошел к центральной лестнице. «Спасибо, Эстера», — тихонько произнес он. «Жаль только, что вы его не добили. Герон Анвират, пока госпожа была в отъезде, одну из служанок изнасиловал, обещал убить, если она кому скажет. Он ей спину ножом изрезал. Она молчала, кто, но мы-то знали, хотели хозяйке пожаловаться, но не успели». «Мне тоже жаль, что не успела». Согласилась девушка. Она была не уверена, что Зиера де Луар поступит со своим учеником жестко. Может, пожурит, может, выгонит, но вряд ли накажет, как положено. Они поднялись по лестнице, прошли в большие двери и оказались в довольно приличной зале. Вот тут и собрались все заинтересованные лица. Какой-то молчаливый мужик в темном камзоле с длинным мечом на поясе и шрамом на подбородке. Герон и три его соученицы. Борг, который отвечал за всех слуг в поместье, и, конечно, Зиера. Больше всего Лине не понравилось то, что недобитый ей ублюдок не корчился от боли на полу, а сидел спокойно в кресле, закинув ногу на ногу. При этом он встретил появление Лины наглой усмешкой. «Ну, вот все и в сборе», – произнесла магичка, указывая девушке на стул напротив того, где развалился Герон. «Слушаю вас, граф», – произнесла Зиера, когда Лина заняла свое место. «Я пришел познакомиться», — уверенно заявил уродец. «Эстера же ничего не знает тут. Хотел предложить помощь, показать дом». Лина сидела молча, глядя в лживые глаза ублюдка, а тот продолжал врать. Сдерживаться было тяжело, но Белова старалась не показывать своих чувств и задушить гнев, который снова вскипел и требовал выхода. «Тут она предложила мне пройти в купальню. Бесстыдно, не стесняясь меня, разделась до нога и забралась в бадью. Потом предложила мне присоединиться. Я отказался. Не пристало мне, наследнику рода Верату, вести себя неподобающе с незнакомой девушкой. Она выскочила из ванной, глаза бешеные, видимо, не потерпела отказа. Схватила полотенце, в котором у нее был нож, ударила меня. Я упал. Она взгромоздилась на меня, нанесла еще два удара, так, чтобы я не смог сопротивляться, и пообещала изуродовать. Потом явились вы, наставница, и прекратили этот ужас». «Заноза», — повернулась она к Лине. «Что из этого правда?» «Все», — с усмешкой произнесла Лина, делая паузу, и графенок победно заулыбался. «Все, начиная от удара ножом. Он действительно был под полотенцем. Дальше ублюдок рассказал все, как было. Заноза, без оскорблений», — повысила голос Зиера. «Рассказывай свою версию». «Поужинав и выпустив его погулять, я забралась в бадью. Теплая вода меня убаюкала, и я задремала. День был длинным, и я устала. Наверное, поэтому не слышала, как кто-то вошел. Кроме того, я сказала Щенку, чтобы он забрал грязную посуду. А потом мои волосы намотали на кулак и начали меня топить». Лицо графенка побелело, но он удержал маску вежливого, ленивого интереса. Порода. Лина рассказала все, как было, в мельчайших деталях. Передала диалог почти дословно. Все находящиеся в помещении смотрели на парня с брезгливостью, словно им под нос кучу свежего дерьма навалили. А они вынуждены нюхать, поскольку почему-то не могут отойти. Лица соучениц Герона исказились в презрении. Во взглядах трех девушек полыхал пожар ненависти. «Это ложь!» – лениво заявил парень. «Оговор!» – Зиера бросила на Герона быстрый злой взгляд, и тот заткнулся. «Я верю тебе, Заноза!» – после довольно долгой паузы произнесла Магесса. «Такое выдумать невозможно. Кроме того, Борг поведал мне, что случилось с одной из моих служанок, пока я была в отъезде. Я не поверила ему. Уж больно мерзкие вещи он мне рассказал и собиралась утром допросить девушку под зельем правды, но в этом нет нужды». «Как ты посмел?» Вперев яростный взгляд в графенка, звенящим голосом поинтересовалась магичка. «Они девки безродные!» — оскалившись с презрением, выдал Герон. «Для чего они еще нужны? Ну, поразвлекся бы я немного, но она же бешеная, она позволила себе напасть на аристократа. Причем с оружием. За это, по королевским законам, положена смерть через четвертование». Лина слушала и не верила своим ушам. Неужели подонок уйдет от возмездия? И титул его защитит? И тут произошло то, чего она никак не ожидала. Зиера вскочила. Красивое лицо Магесса исказилось от гнева. Ее правую руку окутала фиолетовая дымка. Она взмахнула кистью, словно что-то встряхивала в направлении графенка, и его голова окуталась фиолетовым облаком. Герон даже дернуться не успел. Не прошло и секунды, как он забился в припадке. Ноги его мотались из стороны в сторону, тело выгибалось дугой. «Не сдержалась», — неожиданно спокойно произнесла Зиера. «Подонок! Привык на землях родовых, что выше него и отца его, графа Анверата, никого нет, и творил, что хотел. А привычка – дело такое, от нее так просто не отказываются. А он тут уже полгода, заскучал». Лина бросила взгляд на графенка. Фиолетовая дымка уже развеялась, и теперь тот полулежал в кресле с широко распахнутыми глазами, в которых была вселенская пустота. По подбородку на дорогой новенький камзол стекала слюна. Он дышал, но было видно, что разум покинул Герона навсегда, и что ни делай, не вернется. Зиера посмотрела на Лину. «Заноза, мне очень жаль, что подобное произошло, но я прошу все, что ты тут увидела, оставить в тайне. Остальные не расскажут. Слуги под магической клятвой, девушки под другой клятвой, о тайне между наставницей и учениками, и только ты можешь выдать меня». «От меня никто ничего не узнает», — заверила ее Лина. «Клянусь честью Эстеры!» Зиера кивнула. Похоже, ей это было достаточно. «Хорошо», – прокомментировала магичка и посмотрела на мужчину со шрамом, которого Лине так и не представили. «Нокар», – обратилась она к нему, – «убери отсюда это. Завтра возьмешь карету и пару своих людей и отправишься во владение Анверата, доставишь ублюдка графу. Разум его я уничтожила, его никто вернуть не сможет. Такое бывает с молодыми магами, очень редко, но бывает, когда они лезут с экспериментами, куда их не просят лезть. Так и объяснишь его, папаша». «Госпожа», — подал голос Нокар, отлипнув от стены и направляясь к креслу с валяющимся в нем конченным дебилом, который уже оклемался и с интересом изучал свои пальцы. «Может, слуг отправить в сопровождении Кирса? За пару недель обернуться. Вы нуждаетесь в защите. Ролл погиб не случайно. Мне не хотелось бы оставлять вас и поместье без охраны. Два моих человека, что тут останутся, могут не справиться». «Она защитит, и ее пес», — Зиера указала на занозу. «Я ее для этого и наняла». «Что-то сомнительно», — смерив Лину взглядом, не скрывая скепсиса, прокомментировал такое решение Нокар. «Ее едва этот сосунок не утопил. Он, конечно, крепыш, но это говорит не в ее пользу». «Хм, а ты проверь», — с усмешкой предложила Лина. «На мечах, здесь и сейчас». Она ничем не рисковала. С зачарованным клинком она освоилась и прекрасно себя контролировала. Не было больше этого безумного упоения боем. Она перестала быть берсерком. Нокар смерил ее взглядом, после чего бросил вопросительный взгляд в сторону хозяйки, спрашивая разрешения. «Я не против», — посмотрев на занозу, кивнула она. «Только без убийства. Хотя, знаешь что, Нокар, убей ее, если сможешь. Но как только прольется первая кровь, поединок прекращается». Лина кивнула. Ее беспокоил только пистолет с ремнем на спине. Он очень сковывал движение, не даст проклятая железка проделать акробатические трюки, к которым она привыкла, вывалиться, и хрен объяснишь, что это такое. «Госпожа», — вставая, произнесла Лина, «я могу ненадолго спуститься в свою комнату. Я собиралась в спешке, и сапоги надеты на голые ноги. Неприятно». «Конечно», — легко согласилась Зиера, наливая себе вина из кувшина на столе. «Но не задерживайся, ночь на дворе, а Нокару завтра рано с утра в дорогу». Лина кивнула и вышла из зала. Щенк по-прежнему торчал у дверей, чего-то ожидая. Он посмотрел на Белову в надежде узнать, чем дело кончилось, но девушка лишь отрицательно качнула головой и направилась к лестнице. Минута, и она уже в комнате. Вытащив пистолет, она сунула его в рюкзак, но тут же столкнулась с проблемой. А куда спрятать сам рюкзак? Тут в окно, боднув головой раму, запрыгнул Хим. Он с подозрением уставился на Лину. «Что случилось?» Раздался в ее голове едва различимый голос. Лина, как могла, быстро пересказала события последнего часа. «Ну что ж, одной проблемой меньше», — подвел итог Химерик. «Иди, я посторожу вещички, никто к ним не прикоснется. Кстати, я чую запах женщины, и это не твой, тут кто-то был». Лина заглянула в купальню. «Ну что ж, все понятно». Кто-то, пока шло разбирательство, прибрался в ванной, убрав воду и кровь, ну и отмыв бодейку. «Сейчас быстро докажу этому здоровяку, что мне можно доверить жизнь хозяйке, и снова в ванну полезу». Хим оскалился и улегся возле кровати. «Иди, тебя наверняка уже заждались». И верно, все пребывали в нетерпении. Правда, не было тут уже ни Герона Безумного, ни Борка, что над слугами в поместье главный. Центр зала расчистили. Зиера так и осталась за своим столом, а три ее ученицы встали у стеночки, с интересом поглядывая на Лину. Нокр ждал ее в центре зала с обнаженным мечом. Лина вытянула свой клинок, который был в половину короче и гораздо легче, и встала в паре шагов напротив. Воин отсулетовал ей и кивнул. Заноза повторила его движение, хоть и не так отточено. «Начали!» – скомандовала Зиера. Нокр вскинул меч, приняв оборонительную стойку, и двинулся по кругу. Лина же просто поворачивалась следом. Мужчина шел мягко. Каждый его шаг был выверен. Он был опытным и лезть на пролом не собирался. Он ударил быстро, точно и на поражение. Вот только для Беловой, в руке которой зачарованный меч, он был чуть быстрее самой быстрой черепахи. Она просто отступила, и смертельный удар, направленный на то, чтобы разрубить ее надвое, просвистел мимо. Нокар успел остановить меч, прежде чем тот изуродует паркет. Девушка улыбнулась. Она решила не унижать воина и не зарабатывать себе врага, заставляя его атаковать, бесконечно уклоняясь. Еще дважды она просто отводила удары. Потом просто слегка ускорилась, увернувшись от замаха, которым мужчина пытался ее отогнать, и едва чиркнула по бицепсу кончиком меча. Ткань камзола разошлась, и на белой блузе показалась кровь. Совсем немного, маленькое пятнышко, но этого было достаточно. Нокар отступил на шаг и, не веря, уставился на свою руку. Потом поднял глаза на Лину и склонился в глубоком поклоне. «Прошу простить мне, Эстера, мои грубые слова и сомнения», – произнес он, разгибаясь. «Вы воистину прекрасный воин. Я не видел никого, кто мог бы двигаться так быстро». «Извинения приняты, господин Нокар». Ее соперник говорил вполне искренне, и девушка решила не лезть в бутылку. Лина, кое-как с трудом убрав меч за спину, все же не самое удобное крепление, посмотрела на Зиеру. Та сидела, откинувшись на мягкую спинку кресла, с бокалом красного в руке, и улыбалась одними губами. «Прекрасный поединок», – произнесла она, отсалютовав им бокалом. «А теперь спать. Это был тяжелый день. Нокар, отправляешься, как только рассветет. Заноза, завтра, после того, как Борг покажет поместье, жду тебя на беседу. Скорее всего, я буду в учебном крыле». Лина и Нокар кивнули и покинули залу. Следом за ними шли воспитанницы. «Эстера, вы очень хороший боец», – произнес воин, когда они спускались по лестнице. «Но и враги госпожи де Рулар сильны. Она не послушала меня и взяла с собой в поездку только Рола, и он погиб. Моя задача – хранить поместье, а госпожа своевольна и самоуверена. Это свойственно магической братии. Прошу вас, не спускайте с нее глаз». «Для этого она меня и наняла». «Вы не понимаете. Тут, помимо вас, останутся всего лишь два моих человека. Да, они сильные воины, но не более. На слуг не надейтесь. Ученицы еще мало что умеют. Их знания скорее фокусы, чем магия. А наемные убийцы и инквизиторы очень неплохо научились ее блокировать. Они узнают, что поместье останется почти без охраны. Будьте уверены, и попытаются этим воспользоваться». «Я поняла вас», – кивнула Лина мужчине. «Я буду бдительна. Да и пес мой не так прост. Он предупредит, если появятся чужие». Нокар кивнул и пошел дальше по коридору. Лина секунду смотрела мужчине вслед, после чего вошла в свою комнату. «Все в порядке?» – спросила она у Хима, который тут же поднял свою лохматую голову. «Да, но ты была права. После твоего ухода сюда пытался сунуться Борг. Вошел, увидел меня, я показал клыки, и он тут же скрылся». «Нужно заботиться о тайнике», – скидывая куртку, а следом и бронежилет, ответила Лина. «Но я подумаю об этом завтра. Нужно быстро вымыться и спать. Хотя, пока ванна наполняется, как раз посмотрю, куда можно пистолет и золотишко заныкать». И ведь нашла. И нашла не просто тайник, а захоронку бывшего жильца. Десяток золотых монет, причем три из них были высшего местного номинала. Тайник примитивный, но до него можно добраться довольно быстро. Хим подсказал, Услышал едва слышимый стук, когда она наступила на одну из половых досок, словно та не закреплена, и оказался прав. Половица, которую прижимала ножка кровати, легко вынималась с помощью ножа. Лина взвесила все «за» и «против», и, сунув себе в кошель пару обычных золотых и серебро с медью, остальное золото вместе с пистолетом и ювелиркой она завернула в мешок и укрыла в тайнике. На этот раз она спокойно вымылась и уже через 40 минут забралась в чистую постель. Видимо, слуги в отсутствие хозяина поменяли постельное белье. Осмотр поместья и прилегающей территории занял все утро, и к магичке Белова попала только часам к 10. Лина вошла в комнату, в которой почти не было мебели. Большой зал с манекеном в центре. Тот висел сантиметрах в 20 от пола и очень ловко уворачивался от атак одной из учениц. Та кидалась в него какими-то сосульками, которые осколками разлетались о магический купол, созданный наставницей. Лина в сопровождении Хима прошла к магичке и, остановившись в двух шагах, принялась наблюдать за девицей. Это была одна из светленьких, высокая, тонкая, с вытянутым лицом и волосами, заплетенными в тугую косу. Колдовала она быстро, сосульки так и летели в цель, а вот чего она не умела, так это брать упреждения и предугадывать, в какую сторону качнется манекен. «Хватит, взяла!» — спустя 5 минут со вздохом окрикнула ученицу наставница. «Заклинание ты освоила хорошо, творишь быстро, а вот с точностью у тебя беда. Ну, это мы поправим. Отдыхайте, а я пока поговорю с занозой». При прозвище брюнетка презрительно поджала губы, но едва заметно. Гонор и голубая кровь, но Лине было все равно, лишь бы ванны не топила. «Пойдем со мной, чего тут стоя разговаривать?» распорядилась Зиера, и они зашли в соседнее помещение, которое было похоже на класс и на библиотеку одновременно. Несколько столов в центре, книжные шкафы до потолка, а это 4 метра, а может и 5. Магесса заняла место с одной стороны стола, указав Беловой на стул напротив. «Итак», дождавшись, когда она сядет, Ахим уляжется у ее ног, произнесла женщина. «Что ты знаешь о том, что происходит в королевстве?» «Очень мало», – пожала плечами Лина. «Я не местная, в политической обстановке не ориентируюсь». «У тебя правильная речь», – произнесла Зиера и совершенно неожиданно добавила. «Ты благородная, но вынуждена скрываться за прозвищем». «Не подтверждай и не опровергай», – раздался в голове Беловый голос Хима. «Егор так делал в моем родном мире. Это ему немного помогло». Лина посмотрела на магичку. «Я Заноза, и этого прозвища достаточно. Кем я была раньше, неважно». «Ты точно благородная», — уверенно заявила магичка. «Ну да ладно. Хочешь держать это в тайне? Держи. Твоя задача — меня охранять. Теперь насчет твоего обучения. Силы у тебя немного. Ты видела Зиалу. Она в перспективе, равная мне, а может и сильнее. Наверное, даже сильнее. Герон был на порядок сильнее нее. Две другие девушки, Шиера и Ролия, гораздо слабее, но они превосходят тебя и по силе, и по резервам. Помнишь наш разговор в Золотом Драконе?» Лина кивнула. «Конечно, госпожа. Так вот, я от своих слов не отказываюсь. Заниматься я тобой буду после обеда. Начнем прямо сегодня. Придешь сюда после трапезы. Я научу тебя конструктам заклинаний. Расскажу, как рассчитать резерв. Дальше все в твоих руках. Послезавтра мы с тобой едем в небольшой вояж. Нужно посетить пару деревень, что стоят на моей земле. О людях надо позаботиться. Ты и твой пес составите мне компанию». «Как прикажете, госпожа». «Но как быть с каретой? Она же убыла с мастером Накором». «Карета у меня одна. Тут ты права», — согласилась Зиера. «Но есть вполне приличная открытая коляска». Идея поездки по региону Лине очень не понравилась, особенно с открытой коляской. Видимо, это отразилось на ее лице, поскольку Зиера прищурилась, глядя на нее. «Норок, похоже, успел тебе нажаловаться на мою беспечность и самонадеянность?» «Успел, госпожа», — не стал отпираться Белова. «И, судя по всему, он прав». Зеленые глаза магички засверкали не хуже молний. «Ты меня охраняешь!» С расстановкой и льдом в голосе произнесла Зиера. «Твоя задача – беречь меня, а не давать советы. Куда ехать и как – решаю я. Это был последний раз, когда мы с тобой говорили на эту тему. Еще раз влезешь со своим мнением, когда я не спрашиваю его, и окажешься за воротами. Ты все поняла?» Лина несколько секунд смотрела на рассерженную магичку. «Если хочешь уйти, сейчас самое время», — подал голос Хим. «Я все поняла, госпожа де Рулар», — спокойно ответила Белова. «Но я отвечаю за вашу безопасность. Да, вы мой наниматель и отдаете мне приказы. Но как мне вас охранять, решаю я». «Что?» — выкрикнула магичка, хлопнув глазами, а затем вскочила со своего места. Лина молча наблюдала за взбешенной женщиной. Она понимала, что перегнула палку. Но теперь отступать было нельзя. Ну, не умеет она общаться с аристократками. Не доводилось. Вот и говорит так, как привыкла. Сейчас она очень хотела, чтобы Егор возник рядом. И они тут же провалились в очередную серебряную кляксу. И тут вдруг магичка успокоилась. Она посмотрела на Лину и улыбнулась. «А мне нравится твое упрямство, собственное мнение и умение настоять на том, что ты считаешь правильным. Что ты предлагаешь?» «Нужна еще одна карета, закрытая, как та, на которой мы ехали. Отправьте Дюрка в ближайший город. Может, купит такую. Нам любая подойдет, лишь бы отвечала требованиям. Не думаю, что вы будете часто выбираться из поместья. Сейчас ситуация не рядовая». Магичка несколько секунд обдумывала предложение Беловой и кивнула. «Хорошо, кареты стоят недешево, но и я не бедствую, я распоряжусь. А теперь пойдем к ученицам, а то они уже наверняка от безделья маятся. Ты теперь всегда при мне, да и полезно, тебе будет на их занятия посмотреть». Лина встала и, скомандовав Химу идти за ней следом, пошла за Зиерой в тренировочный зал. Жизнь вошла в колею, занятия по магии были интересными. Она училась с радостью, и наставница ставила в пример ее трудолюбие и смекалку. Лина даже сдружилась с ученицами магички. И тот первый выезд прошел без каких-либо приключений. Через 2 недели вернулся на Кор. Вот только уезжали они втроем, безумец не в счет, а назад вернулись вдвоем. Некто по имени Талок погиб при нападении уже на землях графа Анверата. Замены ему нашли довольно быстро. Норок смотался в Геральх и вернулся с 2 наемниками, братьями-близнецами. И если бы у одного не отсутствовало ухо, хрен бы их можно было отличить. Шли дни. Лина училась и даже смогла превзойти ожидания Зиеры, а Егор все не появлялся. Так прошло 1/2. Наступила осень, за ней зима. Лина везде сопровождала магичку и 3 раза вставала между ней и убийцами. 2 раза это были наемники и 1 раз самый настоящий ликвидатор из Инквизиции. Не сказать, что это было проблемой, но Инквизитор едва не преуспел. Он был хорош, быстр, гибок и силен. Это стоило жизни одному из стражей поместья. Лина так вжилась в этот мир, что стала потихоньку забывать, что есть другие миры, и что Егор может явиться и увести ее в любой момент. Вот только она была не уверена, что хочет уходить. А еще девушка начала поглядывать на Нокора, который оказывал ей знаки внимания. «Ты уже не веришь, что Егор придет и почти не ждешь его?» Как-то под конец зимы, когда за окном завывал ветер и трещали последние морозы, спросил Хим. Лина, сидящая в деревянной ванной, полной горячей воды, вздрогнула и, открыв глаза, посмотрела на пса. За это время они стали лучшими друзьями. Но сейчас он затронул тему, которую она боялась. «Я не знаю», — честно ответила Лина. «Я устала ждать, я стала забывать его». «Да чего уж», — призналась девушка. «Я почти забыла, что есть странник, к которому я привязана. Есть другие миры, куда меня может утянуть. Я вросла в этот и никуда не хочу уходить. Прошло больше 1/2. Через 4 месяца год будет». «Я понимаю». Спустя 2 долгих минуты отозвался Хим. «И предупреждал тебя, что очень опасно привязываться к людям и всему, что тебя окружает. Егор вернется, и вы уйдете либо сразу, если тут нет ключа, либо после того, как его найдете». «Я не хочу уходить», — неожиданно призналась Лина. Она боялась этих слов, но они отражали ее помыслы и желания. «Я боюсь его возвращения». Хим надолго замолчал, потом развернулся и вышел. Белова посмотрела вслед Химерику. У нее сложилось ощущение, что Хим тоже никуда больше не хочет идти.